Фрейн. Коммуникатор завибрировал за пазухой так неожиданно, что я вздрогнула. Но, к счастью, князь уже закончил речь, объявил начало бала. Можно было уходить, не выказав тем неуважения к окружающим. Придерживая карман, в котором надрывалось подпрыгивающее устройство, я покинул зал и, толкнув дверь, зашел в одну из прилегающих комнат. Здесь было темно, но магические светильники тут же вспыхнули, озаряя пространство мягким светом. «Шейр Дерсиди!» Кивнуло мне изображение Тейрана Лама, старшего специалиста по безопасности, который остался моим заместителем в Триуре. «Простите, что беспокою вас вечером. Пару дней назад я отправил вам те сведения, которые вы у меня запрашивали. Вы их получили?» Я обернулся на дверь. «Пока меня никто не тревожит, можно и послушать, что он скажет». «Насчет Эльмы Керри? Я пока не проверял почту. Тут свои проблемы, одна за другой. Конца и края не видно. Не думал, что самая первая часть практики окажется настолько насыщенной и сложной». «Да, насчет адептки», — кивнул помощник. «На самом деле это оказалось совсем несложно, но по ходу выяснились некоторые интересные подробности. Давай вкратце». Тейрен снова кивнул и, приняв самый серьезный вид, начал излагать. Ширина Керри действительно училась в Академии Шестого Круга около 20 лет назад. В ее досье действительно числится нарушение магического порядка, связанного с практикой в Асавенте. Они с одногруппниками затеяли не совсем легальный магический эксперимент и наделали много шума, а также получили легкие магические ожоги. Хотели призвать какое-то существо или создать его из остаточной энергии осколка. В общем, обычная студенческая дурость. Потом она вышла замуж за того самого одногруппника через несколько лет. И тут самое интересное. «Не томи». Я тяжело опустился в кресло напротив окна. «Этот молодой человек — Олок Брилейн». Я не сразу понял, а потом как понял. «Постой, родственник травницы?» «Именно. Не просто родственник. Сын», — довольно сообщил Тейран. «Ее досье я тоже приложил к документам. Там все подробно описано. Обычная семья... Ничего особенного, на первый взгляд. И еще Шейр Дерсиди». «Да». Я вынырнул из задумчивости, куда мгновенно погрузился от свалившихся на меня новостей. «Вам передал послание Шейр Нимрайс. Я загружу его в коммуникатор». «Хорошо». Я кивнул. «Если будут нужны какие-то уточнения по информации, которую я вам передал, я свяжусь с тобой. Спасибо, Тейран». На этом проекция помощника пропала, а вместо нее появился значок прикрепленного графического документа. Все дело в том, что после того, как с моей магией начались проблемы, я не стал откладывать выяснение причин в долгий ящик. Сразу связался с отличным исследователем аур, Минимельтером Нимрайсом. Отправил ему снимок своей ауры и попросил проанализировать бардак, который с ней творился. Похоже, он все-таки разобрался. И если честно, открывать документ было боязно. Никогда у меня не было сбоев с магией, тем более таких серьезных. Ее колебания становились все более сильными, и сложно было предугадать, когда она пропадет в следующий миг, а когда шарахнет так, что потемнеет в глазах. Адель полагалась на меня, поэтому обратилась за помощью, когда ее согруппники попали в беду. Но если бы она знала, каких усилий мне стоило усмирить духа озера, я едва не опозорился. Пожалуй, магическая несостоятельность в чем-то даже хуже мужской. К несчастью, моя жена вовсе не была слепой дурочкой, чтобы не замечать, что со мной творится нечто странное. Что я пребываю в отвратительном настроении и постоянных раздумьях о том, что со всем этим делать. Она пыталась поучаствовать в моей жизни, а я опасался допускать ее к этому слишком близко. Руцефела натворила таких дел, последствия которых даже для меня пока были загадкой. Как все это скажется на ее магии, неизвестно. Может ли моя нарушенная магия окончательно погубить ее, если будет с ней соприкасаться? Вполне. Кое-что я все-таки понимал. При том уровне связи, который случайно возник между нами, любые аномальные колебания с той и другой стороны могут сказаться на обоих. Поэтому я отстранился. До выяснения, так сказать. Разговор назрел. И очень остро. Но для начала я сам хотел знать все, чтобы объяснить ей. если вдруг мои догадки подтвердятся. Пока что удавалось ссылаться на постоянные дела. И это, по сути, было правдой. Но я видел, как растет недоумение Адель, и скоро она примет опасную форму. Решив, что тянуть дальше нельзя, и придется поговорить с ней прямо сейчас, я открыл сообщение от Минельтора. Его записанное изображение мгновенно появилось передо мной. Слегка скорбное выражение лица мне сразу не понравилось. Похоже, новости действительно не очень. «Здравствуй, Фрейн», — начал Минельтор. «Прости, что пришлось ждать моего ответа несколько дней. Большая загруженность. Но я, наконец, изучил скрининг твоей ауры, который ты мне выслал. Рассмотрел со всех сторон, и, к сожалению, предварительный диагноз неутешительный». На этом месте я остановил сообщение и выдохнул, подняв глаза в затененный потолок. Последняя надежда на то, что это какая-то самопроходящая ерунда, улетучилась. Судя по характеру разрушений, процесс идет очень быстро. Продолжил Минельтор, когда я внутренне настроился слушать его дальше. К тому же, его усиливает некоторая сторонняя сила, природу которой я пока понять не могу. Поэтому настоятельно рекомендую встретиться со мной очно в самые кратчайшие сроки. Однако я знаю, что ты скоро отправишься в Тонантейн, и если у тебя нет возможности приехать ко мне, то можешь обратиться к Сервию Мезису. Он ведет практику в столице Горного Удела. Отличный специалист с огромным опытом. Но я предположу, что причиной разрушения твоей магии является некое сильное одномоментное воздействие, которое разорвало важные узлы в контуре. Твои силы, словно в воронку, утекают в глобальное подпространство и растворяются в глобальном потоке. И если эту воронку не закрыть, скоро они утекут окончательно, и сам понимаешь, вернуть их из общей массы будет практически невозможно. Твой разрушенный контур просто не способен будет их удержать. Так что, повторяюсь, не затягивай. Обратись к Шейру Мезису. И постарайся купировать то стороннее магическое воздействие, которое ускоряет процесс, если ты понимаешь, о чем я говорю. К тому моменту, как сообщение Минельтора завершилось, я сидел весь покрытый холодным потом. В голове не было ни единой мысли, но как только в комнате стало тихо, они начали наползать одна на другую, мешая сосредоточиться на главном. Получается, я волновался за то, что от моих нарушений пострадает магия Адель, а выходило совсем наоборот. Именно связь с ней ускоряла процесс разложения моей. Да, интуитивно я поступил правильно, держался от нее подальше. Однако тем самым скорее помогал себе. Адель, девушка, которая была нужна мне больше воздуха, сейчас была опасна для меня как самый убийственный яд. Ее аура, несомненно, прекрасная и чистейшая, убивала мою. Великая тьма, да что же это такое? И я вскочил на ноги и прошелся по комнате. Из зала доносились отзвуки музыки, и они страшно мешали мне сосредоточиться на размышлениях. Лезли в голову, как будто кто-то наигрывал мелодию прямо возле моего уха. Что ж, с этим придется разобраться прямо сейчас. Я убрал потухший коммуникатор за пазуху и вернулся в зал. Танцы уже начинались. На площадке между колоннами уже кружились несколько пар, вполне увлеченные друг другом. В основном адепты. Они болтали на ходу, смеялись и явно были довольны тем, что происходит. В попытке отыскать Адель я только мазнул взглядом по танцующим и тут же зацепился за одну из пар. Моя женушка вполне себе свободно скользила по залу в деликатных объятиях Эйгона Мильна. Что-то внутри меня раздражающе дернулось. Но вмешиваться сразу в это безобразие я не стал. Хоть сильнейший порыв ощутимо толкнул меня в спину. Я еле стоял на месте. Нужно просто дождаться окончания танца. В конце концов, и Эйгон, и Адель — своего рода звезды сегодняшнего вечера. Это простительно. Зная сына князя, можно быть уверенным, что ничего скверного он не задумал. Он парень вполне себе строгих моральных правил. «Надо признать, что у тебя очаровательная жена», — раздалось за моим плечом. От голоса тетки на спине у меня поднялся воображаемый загривок. Со дня нашей ссоры мы почти не общались. Я прекрасно обрисовал перед ней ее вину и пригрозил, что ее грубые и неправомерные действия так просто не сойдут ей с рук. Но вот теперь она снова осмелела настолько, чтобы приблизиться. «Самое очаровательное», — сухо добавил я, надеясь, что Руцефела просто уйдет, догадавшись, что я не настроен на беседы. «А они с Эйгоном неплохо смотрятся», — упорно продолжала она, заставив меня скрипнуть зубами. Я хотел было отойти сам, но следующая ее фраза пригвоздила меня к месту. «А ты не думал о том, что с кем-то другим ей будет лучше, чем с тобой? Смотри, да хотя бы даже с кем-то из княжеских сыновей. Впереди вся практика, она познакомится со многими завидными женихами королевства. Иногда прошлое — это просто прошлое, и его нужно отпустить». И я не выдержал и резко повернулся к Руцефеле. «И у тебя еще хватает наглости проявлять фальшивую заботу о судьбе Адель после того, как ты приложил руку к ее высылке? После того, как ты варварски вмешалась в наши магические связи? Ты могла навредить ей. А теперь тебя вдруг обеспокоило ее счастье. Да чтобы я отошел от нее хоть на шаг, пока вы с твоим прихлебателем Деламаном крутитесь рядом». «Как ты вообще со мной разговариваешь?» Возмутилась тетка. «Так, как ты это заслуживаешь». Руцефела фыркнула. «Сам увидишь, как скоро она от тебя сбежит. Ты ей не нужен, разве сам не видишь? Она держит тебя рядом только ради временной выгоды, чтобы ты, как дурак, выгораживал ее». Она указала взглядом куда-то мне за спину. Я обернулся сразу и вовремя. Мелодия, оказывается, уже завершилась, и началась другая. Эйгон оставил Адель, но теперь рядом с ней отерялся Истерио Деламан. Причем делал это весьма настойчиво и нагло. Могу поспорить, сейчас он пытался угрозами и намеками заставить ее согласиться на танец с ним, хоть по лицу девушки было явно видно, что этого она не хочет. Осторожно проталкиваясь между гостями, я направился к ним. Опасность для собственной магии отошла куда-то на десятый план. Сейчас я просто хотел оградить жену от нежелательных посягательств. Да и вообще, от любых посягательств. За то, что я еще мог спустить сопляку Эйгону, Деламану следовало оторвать все, что мешается. «Я устала и пока не готова танцевать снова», — долетела до слуха обрывок фразы Адель. «В честь вашей первой победы можно было бы сделать мне такой подарок», — заискивающе надавил куратор. «Может, позже». Девушка натянуто улыбнулась, давая понять, что это «позже» никогда не наступит. «Если вы немедленно не оставите мою жену в покое, я вынужден буду принять радикальные меры». Вовремя вмешался я, потому что Деламан уже протянул к ней руку, чтобы держать ее на месте и продолжить наступление. «И как это?» — поинтересовался тот. Адель замерла, нарочно глядя на меня, но милостиво принимая заступничество. Все-таки обиделась, этого следовало ожидать. «Например?» Я притворно задумался. «Вышвырну вас в окно. Если не ошибаюсь, ваши боевые метаморфозы не предполагают отращивание крыльев». «Я намерен счесть это прямой угрозой», — нахмурился Истерио. Он прекрасно понимал, что я говорю серьезно и не приукрашиваю для пустого украшения. Именно так это и стоит воспринимать. С этими словами я подхватил Адель под локоток и повел прочь, подальше от куратора, который, кажется, слишком много о себе возомнил.